15 лет спустя, идя в Париже по Рю де Бак, где-то в угловой нише, в витрине антиквара, я их увидела. Это был удар прямо в сердце, ибо из них, с бархатного нагрудника, на котором они были расположены, внезапный стебелек шеи и маленькое темно-розовое темноглазое лицо с губами в цвет темно-вишнево-винными, с теми же полосами света, что на камнях. Это было секундное видение. Гляжу, опять темно-зеленый бархат нагрудника с подвешенным ярлыком, цифрой в 4 знака. Вслед за кораллами потекли платья, фаевое и атласное. Было так. Мы шли темным коридором к выходу, и вдруг меня осенило. «Сонечка, стойте, не двигайтесь!» Ныряю себе под ноги в черноту огромного гардероба и сразу попадаю в 70 лет и 7 лет назад. Не в 77, а в 77. В 70 и в 7. Нащупываю. Сновиденно непогрешимым знанием, нечто давно и заведомо от тяжести свалившееся, оплывшее, осевшее, разлегшееся, разлившееся, целую оловянную ложу шелка и заливаюсь ею до плеч. «Сонечка, держите!» «Ой, что это, Марина?» «Стойте, стойте!» И новый нырок на черное дно, и опять рука в луже, но уже не оловянный, а ртутный, с водой, убегающий, играющий из-под рук, несобираемый в горсть, разбегающийся, разлетающийся из-под гребущих пальцев, ибо если первое от тяжести осело, второе от легкости слетело с вешалки, как с ветки. И за первым осевшим коричневым фаевым прабабушке графини Ледоховской, прабабушкой графини Ледоховской Нешитым, ее дочерью, моей бабушкой, Марией Лукинишной Бернацкой Нешитым, ее дочерью, моей матерью, Марией Александровной Мейн Нешитым, шитым правнучкой, первой Мариной в нашем польском роду, мною, моим, 7 лет назад девичеством, но по крою прабабушки лиф как мыс, а юбка как море. А теперь, Сонечка, держитесь. И на уже погнувшейся, подавшейся под тяжестью 4 женских поколений Сонечке, поверх коричневого синее, синее с алым, лазурное и безумное, турецкое, купецкое, аленько-цветочкинское, само цветок. Марина! Сонечка, пошатнувшись, а главное, ничего не видя и не понимая, ни синевы второго, ни конского каштана первого, ибо гардероб — грот, а коридор — гроб. О, темные места всех моих домов, бывших, сущих, будущих, о, темные дома! Не от вас ли, мои стихотворные темноты? Я верю ночам.